«А это потом будет?» — спросила я, и он вроде бы растерялся. «Что?» «Ты сказал, когда-нибудь потом». «Конечно, будет, если ты захочешь». «Вот только захочешь ли?» Он грустно усмехнулся и покачал головой. «Я никогда не встречала никого похожего на тебя», — произнесла я, чувствуя, что получилось довольно бестолково, но он понял. «Это точно. Я особенный, а ты очень красивая. Впрочем, это я уже говорил». Обед нам давно принесли, а мы сидели и разговаривали, забыв про еду. «Расскажи мне о себе», — попросила я, взяла ложку и начала есть. «Я — гений», — серьезно ответил он, а я также серьезно кивнула. «Это я уже поняла. А что еще? Ты живешь в этом городе?» «Нет». «Значит, тоже приехал?» «Откуда? Надолго?» Его развеселило количество вопросов. «Я перекати поле. Живу там, где мне нравится. А здесь...» «Здесь я, чтобы помочь другу». «У него неприятности?» Кирилл засмеялся. «Ему плевать на неприятности». «Так не бывает», — не поверила я. «Бывает. Редко, но бывает. Он всегда один, ему плевать на неприятности, и ничья помощь ему не нужна». «Но ты все же хочешь ему помочь». «Попытаюсь. То есть я очень хочу». «Значит, твой друг живет в этом городе?» — продолжила я расспросы. «Нет. Но он здесь появится. Возможно. А может и нет». Звучит немного странно. «Он тоже перекати поле. Иногда наши пути пересекаются, чаще нет. Но сейчас я надеюсь на встречу». «А позвонить ему нельзя? Или написать?» «Наверное, можно. Но я не знаю номера его телефона. А письма, письма. Это пережиток, так ведь? Да и куда их писать? Он всегда в пути, и никакое письмо его не догонит». «А ты его случайно не выдумал?» — спросила я. Разговор наш казался мне все более странным и вместе с тем увлекал. А его глаза становились все печальнее. Глаза завораживали меня. «Своего друга? Нет. Когда-нибудь мы встретимся, и я вас познакомлю. Буду с нетерпением ждать». Усмехнулась я и вдруг почувствовала неловкость от того, что позволила себе усмешку и это недоверие. «Ты сказала, что богата», — сменил он тему. «Откуда у тебя деньги? Ты их украла?» Слово «украла» он произнес так просто, без намека на насмешку или язвительность. Словно украсть было само собой разумеющимся. А я покраснела и почувствовала себя воровкой. Ведь, собственно, так оно и было. Неужто он увидел это? Только он или это видят все? Смотрят на меня и думают, вот идет воровка. Он ждал спокойно, глядя мне в глаза, и я ответила. «Да, я их украла». «У кого?» «У мужа». «Вот так раз. Он тебя не любил?» «Не знаю, но я его не любила. Вышла за него замуж и украла его деньги». «Ты пошла замуж за богатого, чтобы получить его деньги?» Удивился он, и я подумала. Вот сейчас он поднимется и уйдет, брезгливо отвернувшись и испуганно сказала. «Нет, не так. Я не знаю, почему я вышла за него. Мне не нужны были деньги. Они мне и сейчас не нужны». И стала торопливо рассказывать, как познакомилась с Вадимом и что из этого вышло. «Мне нравится твоя история», — сказал Кирилл, когда я замолчала. Он не перебивал и не задавал вопросов. Все это время серьезно смотрел на меня без осуждения или сочувствия. «И мне нравится, что ты воровка. Кем бы ты ни была, ты мне все равно нравишься». «Меня учили другому. Наплюй. Хочешь, дам тебе совет. Трать эти деньги и радуйся. Просто радуйся». «Попробую», — буркнула я, почувствовав усталость. Кафе давно опустело, потому что обеденный перерыв в офисах закончился. И только мы, да еще несколько пар остались в зале. «Нам пора идти», — с грустью сказала я, хотя понятия не имела, куда идти, зачем. Он согласно кивнул, подозвал официанта и расплатился. Деньги он доставал из бумажника, пухлого, плотно набитого купюрами. Рубли вперемешку с долларами и евро. Я вглядывалась в его лицо, пытаясь понять, с кем столкнула меня судьба, и не находила ни одного маломальски сносного определения, кроме одного. Он странный парень. «Идем», — позвал он, поднимаясь, взял мой мольберт, а я надела дождевик, потому что дождь все еще моросил за окном. «Проводишь меня?» Я задала вопрос уже на улице и вздохнула с облегчением, услышав: «Конечно». «Где ты остановился?» Минут через пять вновь спросила я. «Пока не знаю. Я только утром приехал. Сошел с поезда, решил прогуляться и увидел тебя. Где-то там что-то сработало». «Что сработало?» «Какая-то шестеренка на небесах. Ты давно здесь?» «Со вчерашнего дня». «А почему ты выбрала этот город?» «Не знаю». «Вот видишь», — обрадовался он. «Что-то сработало. Может быть, ты меня ждала?» «Может быть. Я сама не знаю, зачем я здесь, но может быть». «Тебе не кажется это удивительным?» «Нет». «А тебе?» «Тоже нет. Я верю в судьбу. Если мы оказались здесь и встретились, значит, это для кого-то важно. Или для чего-то». «Да», — согласилась я. От набережной до гостиницы было совсем недалеко. И я пожалела об этом. Миг, и мы уже стояли у дверей. Я посмотрела на Кирилла и сказала: «У меня 13-й номер». «Чёртова дюжина! Роковое число! Не боишься?» «Не боюсь». «Я так и думал». Он отдал мне мольберт, церемонно поклонился, поцеловал мою руку и сказал: «Ты самая прекрасная воровка на свете». Я должна была разозлиться или обидеться за эту выходку. Но не разозлилась и не обиделась. Кивнула и открыла дверь. Он стоял и ждал, когда я войду в гостиницу. Улыбался и помахал мне рукой на прощание. Оказавшись в номере, я сняла дождевик и села в кресло, пытаясь понять, что со мной происходит. Я не была влюблена, нет. Но, очутившись одна, почувствовала страшную пустоту. Попыталась представить, что могло бы произойти, если бы он поднялся ко мне и не смогла. Почему-то я не решалась представить его своим любовником. Не могла вообразить, что он целует меня, и мы вдвоем ложимся в постель. Еще одно. Я попыталась вспомнить наш разговор и тоже не смогла. То есть я, конечно, помнила, что рассказала ему свою историю, но все остальное... Слова рассыпались, в них не было никакого смысла. Странный разговор. Это единственное, что я знала наверняка. Что, если Кирилл меня загипнотизировал? Я провела рукой по лицу, словно желая избавиться от наваждения. Вскочила и проверила свою сумку. Все было на месте. Паспорт, деньги, кредитки. И устыдилась своих подозрений. Я нервно вышагивала по комнате и вновь пыталась вспомнить подробности встречи. Но ничего не получалось. «Я не смогу его найти в большом городе», — подумала я, но это не испугало меня. Он-то знал, где меня найти. И я решила: Кирилл непременно появится. Ведь для чего-то мы встретились на набережной. Он сам так сказал. Я прошла в спальню, легла на кровать поверх одеяла и стала разглядывать потолок. Я ничего о нем не знаю, кроме имени. Возможно, он музыкант. А еще он ищет друга. Нет, хочет ему помочь. А что, если этот Кирилл попросту сумасшедший? Что ж, такое случается. Бродит по городу, знакомится с девушками и говорит им всякую ерунду? «Он не сумасшедший», — сказала я громко, сама отвечая на свой вопрос. «Но очень странный и уж точно не такой, как все». Я не заметила, как уснула. А когда открыла глаза, часы показывали 8 вечера. Подниматься не хотелось, но я подумала, что если останусь в постели, бессонная ночь мне будет обеспечена. И, не придумав ничего лучше, решила поужинать. Отправилась в ванную, умылась и немного постояла возле зеркала, разглядывая себя. Самая прекрасная воровка на свете. Ничего себе комплимент. Взяв сумку, я покинула номер. Спустилась в холл и за стойкой бара увидела Кирилла. То есть сначала я не поняла, что это он. За стойкой сидел мужчина в дорогом костюме, белоснежной рубашке, галстуке в тонкую полоску. И выглядел так, как и положено выглядеть постояльцу гостиницы, где номер стоит 300 баксов в сутки, респектабельным и каким-то безликим. Наверное, поэтому я не сразу его узнала. И лишь проходя мимо, наткнулась на его улыбку и удивленно замерла. «Это ты?» «Конечно», — пожал он плечами. Признаться, в тот момент я решила, судьба подсовывает мне еще одного переодетого принца, который болтается под дождем в поисках приключений и морочит людям голову. Но тут он улыбнулся, и я прогнала эти мысли прочь. «Ты ждешь меня?» «Вообще-то я здесь живу. Уже 1 или 2», — ответил он. «А ты хотела поужинать?» «Да. Составишь мне компанию?» «У меня предложение получше. Скажи, у тебя есть вечернее платье? Что-нибудь сногсшибательное?» «Я приобрела его в Париже. Оно стоит кучу денег. Я решила померить платье и спятила от красоты. Оттого и купила. Пойдет? «Уверен. Иди переодевайся, а я подожду тебя здесь». Я весьма поспешно направилась в номер, но, опомнившись, притормозила. «Сколько у меня времени? К платью полагается другая прическа». «Там, куда мы поедем, веселятся всю ночь, так что времени у тебя сколько угодно». Я вновь оказалась в своем номере, достала из чемодана платье, туфли и, переодевшись, устроилась перед зеркалом. Несмотря на слова Кирилла, я очень торопилась, но все равно осталась довольна результатом. Когда я спускалась по лестнице, он все еще сидел в баре. Повернулся, взглянул на меня и прикрыл глаза рукой. «Ты ослепительна». «Надеюсь». «Идем, нас ждет такси», — взяв меня за руку, сказал он и повел к дверям. «Мы едем в загородный клуб», — сообщил он уже в машине. «Называется он «Альбатрос». Там прекрасная гостиница, 2 ресторана. Нет, кажется, 3. Надо же, успел забыть. В общем, там много чего есть. На самом деле, это притон», — сказал Кирилл и улыбнулся. «И нам непременно нужно туда?» «Непременно». «Можно спросить, зачем?» «Там появится мой друг». «Сегодня?» «Возможно. Я ведь сказал, он непременно появится. А когда, я не знаю. Вдруг нам повезет, и это случится сегодня». «Твой друг — любитель притонов?» «Сложный вопрос. Дело в том, что я не очень хорошо знаю, что он любит, а чего нет. Но познакомились мы с ним в Альбатросе, и у меня есть надежда, что он туда заглянет, если, конечно, окажется здесь». «Хорошо. Будем надеяться». Водитель, прислушиваясь к нашему разговору, то и дело поглядывал в зеркало. Миновав мост, мы спустились к реке, и минут через 15 я увидела впереди разноцветные огни рекламы. «Альбатрос», — прочитала я и удовлетворенно кивнула. Отсюда открывалась прекрасная панорама города на той стороне реки. Мы подъехали к ступеням, которые вели к стеклянным дверям. Кирилл расплатился с водителем, вышел из машины и протянул мне руку. «В притон пускают всех?» — шепнула я, начиная по непонятной причине волноваться. «Нас пустят», — заверил Кирилл. Швейцар с готовностью распахнул перед нами дверь, и мы вошли в просторный холл. «Сначала туда», — кивнул Кирилл направо. Дверь из черного стекла бесшумно открылась. За ней возникла фигура охранника. Я вновь заволновалась. Он посмотрел на Кирилла, потом очень внимательно на меня, кивнул и отошел в сторону. От волнения я не сразу сообразила, куда попала. И только когда охранник отошел, поняла, что это всего лишь казино. Обыкновенное казино. Впрочем, нет. Все здесь было сделано с большим шиком. Мы прошлись по залу. «Хочешь сыграть?» — спросил Кирилл. «А ты?» «Я предпочитаю карты, но тебе компанию составлю». Я выбрала рулетку. Трижды поставила и трижды выиграла. Раньше мне никогда не доводилось играть, и поначалу это меня увлекло, но быстро надоело. «Твоего друга здесь нет?» — спросила я. «Нет», — покачал головой Кирилл. «Он игрок?» «Да, игрок. Только он игрок особого рода. Он играет жизнью, но еще чаще со смертью. Он гений. Как ты?» «Что ты? Мне до него далеко. Мне бы очень хотелось быть таким, как он. Но это невозможно в силу разных причин. Он герой, человек-легенда. Таких больше нет». «Ты так о нем говоришь?» Я нахмурилась, не зная, как закончить свою мысль. «Поверь, он этого заслуживает. Идем в ресторан», — позвал Кирилл. В ресторане были заняты почти все столы. Публика присутствовала занятная. Все дамы в вечерних туалетах, мужчины в дорогих костюмах. Заметив, что я оглядываюсь, Кирилл шепнул. «Как тебе здесь?» «Что это за люди?» «Разные. Женщины в основном шлюхи, любовницы денежных мешков. Это закрытый клуб, кого попало, сюда не пускают». «Но нас пустили?» Он кивнул. «У парня на входе хорошая память, а я был здесь со своим другом». Официант появился точно из-под земли. Цены в меню отсутствовали. Я посмотрела на Кирилла, а он весело мне подмигнул. Нам принесли шампанское, и мы выпили. И закуска, и шампанское оказались на высоте. «Ты часто здесь бываешь?» — спросила я. Кирилл приглядывался к соседям, стараясь сделать это незаметно. Про меня вроде бы забыл. Я задала вопрос, чтобы привлечь его внимание. «Нет. В таких местах я появляюсь только тогда, когда нуждаюсь в деньгах». «Ты живешь тем, что играешь в казино?» — озарило меня. Он хихикнул. «Нет, я придумал кое-что получше». «Расскажешь мне?» «Я тебе покажу». Я кивнула, пребывая в недоумении, но решила подождать. Он был не похож на игрока, по крайней мере, игра его не занимала, и желание задержаться за одним из столов в казино у него не возникло. Но как еще он надеется заработать? Между тем, в ресторане становилось шумно. Публика успела изрядно выпить. На эстраде появились музыканты. Один, подключив микрофон, поздоровался, сообщил, что они рады приветствовать дорогих гостей, а потом торжественно объявил. «Для вас поет неподражаемая Кристина». На эстраде появилась пышнотелая девица в декольте и с прической Мерлин Монро. Над губой у нее была нарисована родинка. Раздались аплодисменты, девушка улыбнулась, музыканты заиграли, а она запела. Надо признать, голос у нее был потрясающий. Она пела о любви, закрыв глаза и держа руку на груди. И я почувствовала странное волнение, и чужая боль на минуту стала моей. И я завороженно смотрела на сцену, открыв рот и тяжело дыша. Она замолчала, и наваждение исчезло. Несколько секунд в ресторане было тихо, а потом все дружно захлопали. Женщина поклонилась и с улыбкой послала воздушный поцелуй мужчине, что сидел за столом рядом с эстрадой. Мужчина дернул губой, что должно было означать улыбку, и самодовольно кивнул. Он был в компании двух типов, и все трое мне не понравились, особенно тот, кому она послала свой поцелуй. Лысый, упитанный уволень со злыми глазами. Он смотрел на певицу на сцене по-хозяйски и с легким презрением. Она вновь закрыла глаза, музыка заиграла, и она стала петь. И в песне ее была тоска по чему-то прекрасному и несбыточному. «Ты знаешь о ней что-нибудь?» — спросила я, когда женщина кончила петь. «Только что она любовница вон того типа», — кивнул Кирилл на Лысого. «Это видно сразу, верно? Она его не любит, но вынуждена терпеть. Оттого ее песни такие грустные». «Почему вынуждена?» «Потому что любит деньги, потому что по-другому жить не может. Вот и продала свою мечту. Он ее тоже не любит. Зачем? Она и так принадлежит ему. Она вроде печатки на пальце или роскошной тачке. Демонстрирует возможности хозяина. Смотрите все, кого я трахаю. Грустно, да?» «Не весело», — согласилась я. «Но ведь она могла не соглашаться», — продолжал Кирилл. «Так что они вполне подходящая пара. И мне ее совсем не жаль, хотя голос у нее красивый». Женщина спела еще одну песню, поклонилась и удалилась за ширму. Музыканты, сделав паузу, заиграли что-то лирическое. Народ потянулся к свободному пространству возле эстрады. Заключали друг друга в объятия и лениво топтались на одном месте. «Хочешь, потанцуем?» — спросил Кирилл. Я кивнула. Мы поднялись и узким проходом между столов направились к танцующим. Кирилл шел за мной, то и дело натыкаясь на столы и бормотал. «Простите, извините, простите». А потом привлек меня к себе, и мы стали танцевать. На мне были туфли на высоком каблуке. И теперь мы оказались одного роста. И его глаза были совсем рядом. И я вновь подумала, как они печальны. Хотя он улыбается. А потом он сжал мою руку и сказал: «Так приятно мечтать». И в голосе его была тоска, сродни той, что звучала в песне женщины. «О чем ты?» — осторожно спросила я. «О тебе. Обо мне, о невозможности того, чего я хотел бы всем сердцем». «Я не понимаю тебя», — покачала я головой. Я и в самом деле не понимала. Была уверена, что он говорит о любви. Но почему она невозможна? В ту минуту он был мне очень близок. Казалось, я знаю его много лет. Более того, меня удивляло, как все это время мы могли жить вдали друг от друга. Словно мы были близнецы, разлученные в детстве. И вот, наконец, встретились. А вместе с тем, наша близость совсем меня не волновала. Музыка закончилась, и мы вернулись за стол. Он находился в небольшой нише, с двух сторон скрытый от посторонних глаз. «Ну вот», — сказал Кирилл и начал выкладывать на скатерть вещи из кармана. «Часы, два бумажника и золотой брелок с ключами от машины». Я наблюдала за этим с недоумением. «Зачем тебе два бумажника?» — бестолково спросила я. «Это не мои», — улыбнулся Кирилл. «Один был в кармане вон того типа с крашеной блондинкой, а другой — у нашего лысого красавца». «Ты их украл?» — опешила я. Кирилл продолжал улыбаться, а я потерянно бормотала. «Так ты вор?» «Вор», — серьезно ответил он. «Только непростой. Я гений». Я с трудом перевела дух, тревожно оглядываясь. Он взял мою руку. «Не бойся, нас не поймают. Меня никогда не поймают, ведь я гений». «Дело вовсе не в этом», — сглотнув комок в горле, возразила я. «Ты украл». «Что тебя смущает? Ведь ты тоже воровка». «Вовсе нет. То есть...» «Кирилл, я просто не знаю, что сказать, но это неправильно, и это совсем другое». «Я огорчил тебя». Вздохнул он, и глаза его стали совсем несчастными. «Я думал, ты поймешь. Хочешь, я все это верну?» «Как?» «Очень просто». «Лучше уйдем отсюда, эти вещи оставь где-нибудь в холле». Но он уже поднялся, успев убрать свои трофеи в карман, и направился к музыкантам. Подошел к парню, что был у них за главного, о чем-то пошептался с ним, и тот, повернувшись к микрофону, произнес: Это песня для самой красивой девушки на свете. Музыка заиграла, а Кирилл стоял, глядя на меня и протягивая ко мне руку. И я поднялась и пошла к нему, чувствуя на себе взгляды присутствующих. Лысый красавец, как его назвал Кирилл, смотрел на меня так пристально, словно пытался на глаз определить мой рост, вес, размер обуви и бюста. А я вдруг поняла, что всеобщее внимание и даже оценивающий взгляд Лысого совсем меня не волнует. Я видела только Кирилла, его протянутую ко мне руку и его сияющие глаза, когда он смотрел, как я иду по проходу. Он заключил меня в объятия, а я засмеялась. Тут он шепнул мне на ухо. Я все вернул. Признаться, я не могла в такое поверить. Я ведь видела, как он шел по проходу. Видела и ничего не заметила. Я все вернул, повторил он, наблюдая недоумение на моем лице. Я ничего не перепутал. У меня отличная память. Как тебе это удалось? Я ничего не заметила. Я же сказал тебе, я гений. У меня золотые руки. Я хотела засмеяться, но что-то остановило меня. Уж очень серьезно он это произнес. Я думала, ты музыкант. Я лучше. Хороших музыкантов много, а таких, как я... Он улыбнулся и сказал. Рад, что ты больше не сердишься. Как я могу сердиться, раз я сама воровка? Самое прекрасное в мире, — шепнул он. А я с улыбкой закрыла глаза. Мы вернулись к столу, и я предложила. «Если твоего друга здесь нет, а мы уже поужинали, может быть, уйдем отсюда?» «Хорошо», — согласился он. Мы не стали вызывать такси и побрели по дороге, держась за руки. Он снял пиджак и набросил мне на плечи, потому что от реки дул ветер и было прохладно. А я с удивлением поняла, что меня совсем не волнует то, что он вор. Это не имело никакого значения. Он мог быть кем угодно. Это ничего не меняло. Мне было хорошо с ним. Он замедлил шаг, потом совсем остановился, привлек меня к себе и поцеловал. Это был страстный долгий поцелуй, который вызвал в моей душе чувство какой-то неправильности, даже греха. Точно целовал меня близкий родственник, брат. Я инстинктивно отстранилась. Он отступил назад, выпустил меня из объятий и сказал: «Извини». А я схватила его за руку. «Все дело в том, что я... Мы совсем не знаем друг друга». «Да», — согласился он. «Совсем не знаем». Мы так и шли до гостиницы пешком, неспешно разговаривая. И опять меня поразила странность этого разговора. Кирилл вроде бы говорил о себе, и вместе с тем я по-прежнему ничего не знала о нем. То есть кое-что все-таки узнала. Например, что он учился в цирковом училище, но потом его бросил, что он был единственным ребенком в семье и рано осиротел, но рассказывал он все это так, словно повторял давно заученный урок. А я подумала, что свою историю он просто придумал. Для меня или для себя, кто знает. Я только спросила. «Кирилл, твое настоящее имя?» «Нет», — помедлив, покачал он головой. «Но оно мне нравится». В гостиницу мы вернулись, когда уже занимался рассвет, и простились в холле. Я поднялась в номер и долго сидела у окна. Теперь я была уверена, что встреча с Кириллом изменит мою судьбу. Возможно, она будет трудной, даже несчастливой, но я готова была ее принять. Утром мы встретились за завтраком, а потом отправились на набережную. Он нес мой мольберт и весело болтал о пустяках. Было солнечно, но после вчерашнего дождя на асфальте еще блестели лужи. Я шлепала по ним, чувствуя себя маленькой девчонкой, которой хочется озорничать. День прошел незаметно, а вечером мы вновь отправились в Альбатрос. И опять, как накануне, сначала зашли в игорный зал, побродили между столов, я сделала ставки и вновь выиграла. «Твой друг и сегодня не пришел?» вздохнув, спросила я. «Нет, надо иметь терпение», — Кирилл улыбнулся и погрозил мне пальцем. «Надеюсь, он все-таки появится. Мне так хочется его увидеть». «Увидишь». «Как выглядит твой человек-легенда?» — полюбопытствовала я. «Ты его узнаешь сразу. Не заметить его невозможно. Он ведь герой, а герои изменяют мир. И люди чувствуют, как что-то вокруг начинает меняться. Все приходит в движение. Мир без героя — кривое зеркало. И только когда он появляется, действительность обретает свои истинные формы. А вдруг я не почувствую? Вдруг мне это не дано?» «Ты это точно почувствуешь», — засмеялся он. «Ты не любишь кривых зеркал». «Иногда ты говоришь загадками. Я бы предпочла более привычные приметы. Рост, цвет волос и глаз». «Разве это имеет значение?» — удивился Кирилл. Я подумала и пожала плечами. «Наверное, нет. А имя у него есть?» «У него много имен, и никто не знает настоящего. Может, он и сам его не знает. Когда мы встретились, его звали... Неважно, как его звали». «Почему ты не хочешь сказать? Не доверяешь мне?» «Просто это имя не имеет значения, как его рост или цвет глаз. Он мог его придумать. Хотя так могла назвать его мать. Какая разница?» «Расскажи, как вы познакомились. Или это тоже тайна?» «Вовсе нет. Мы встретились здесь, в Альбатросе. Это было довольно давно. Вон за той дверью есть комната. Там иногда собираются те, для кого карты — не просто развлечение. Карточная игра — тоже искусство. Я поняла, что там встречаются серьезные игроки, так?» «Настоящие мастера. И я хотел обыграть всех. Мне нужны были деньги, огромные. Я должен был выиграть во что бы то ни стало. От этого зависела жизнь близкого мне человека. Я готов был на все и очень надеялся на свои руки. Они ведь у меня золотые», — усмехнулся он. «Ты жульничал?» «Еще как. Мы играли всю ночь, и в конце концов остались вдвоем. Он и я. Я безбожно плутовал и чувствовал. Он это понял, давно понял, но даже вида не показал. Даже не усмехнулся ни разу. А я боялся поднять на него глаза. Мне было стыдно, понимаешь? Я не должен был мухлевать с ним, не должен. С другими сколько угодно, но не с ним. Но у меня не было выбора. И я ненавидел себя за то, что я паршивый шулер в его глазах. Я был уверен, что выиграю. Но выиграл он, несмотря на всю мою гениальность. В конце концов, побеждает тот, кто играет честно. Этот главный урок я и усвоил тогда. Он выиграл, а я понял, что ни черта не стою. Я был шулером и проиграл все. И уважение к себе, и жизнь человека, которого любил. И когда я сидел и тупо пялился в стол, он сказал мне: «Я знаю, почему ты это сделал, парень. Мне не нужны эти деньги. Возьми их». Я не мог ответить, не мог поверить. Я догнал его, когда он садился в машину, и обещал умереть за него. А он ответил, что моя жизнь ему тоже не нужна. И еще сказал: «Шулерам бьют морду, и это правильно». Он-то никогда шулером не был. Никогда. Ни в чем. «И что было дальше?» — спросила я. «Дальше?» — удивился Кирилл, точно очнувшись. «Дальше я пытался вернуть ему долг. Много раз пытался». «А он?» «Ему это было не нужно». «Но ведь вы стали друзьями». «Это он для меня друг, а я для него...» Кирилл пожал плечами. «Теперь твой друг в беде, и ты снова хочешь отдать ему долг?» «Я попытаюсь, только не уверен, что он примет мою помощь. Но я надеюсь». Мы пробыли в казино еще полчаса. Делая ставку, я заметила вчерашнего лысого красавца. Он сидел за соседним столом, сосредоточенно хмурясь. Короткие толстые пальцы нервно подрагивали. Он выиграл и сгреб фишки. Меня поразил этот жест. Точнее, выражение его глаз, самодовольство, с каким он смотрел на других, и я подумала, что более скверного типа мне встречать еще не доводилось. Лысый поднялся и пошел прочь. А я спросила Кирилла: «Мы будем ужинать здесь?» «В гостинице ресторан уже закрыт», — ответил он. На этот раз в ресторане народу было не так много. Лысый вновь устроился за столом возле эстрады. Рядом с ним сидел пожилой мужчина, худой и какой-то невзрачный, с утомленным лицом и потухшим взглядом. Он лениво жевал, ни на кого не обращая внимания. Появились музыканты, а я с нетерпением стала ждать выхода певицы. В этот вечер на ней было серебристое платье с большим вырезом, а на шее висел камень на длинной цепочке. Может быть, я бы не обратила на него внимания, но она положила руку на грудь. И, проследив этот жест, я увидела кулон. «Изумруд», — сказал Кирилл, словно читая мои мысли. «Редкая цацка и очень дорогая. Думаешь, это подарок Лысого? Или кого-то другого? Тебе нравятся изумруды?» «Не знаю, никогда об этом не думала». «Тебе бы очень пошел такой камень, под цвет твоих глаз». Только я хотела испуганно возразить, заподозрив его в желании сделать мне подарок, как заметила, что Лысый ведет себя странно. Когда женщина появилась на эстраде, он повернулся к ней с хозяйским выражением на лице, которое так меня раздражало, а потом вдруг вскинул голову и впился в нее взглядом, как будто увидел привидение. Он смотрел на нее, и теперь было заметно, что он едва сдерживает бешенство. Она на это тоже обратила внимание и улыбнулась ему. А взгляд ее будто говорил: «Что в этом такого?» И ее взгляд, и ее улыбка привели Лысого в ярость. Он резко встал и направился за ширму, из-за которой появилась певица. Там была дверь, выходящая в коридор. Она проводила своего любовника хмурым взглядом. Я думала, что, закончив песню, певица пойдет за ним. Но музыка вновь заиграла, и она запела. Дождавшись конца песни, я отправилась в туалет, обратив внимание на то, что певица раскланивается, но покидать эстраду не собирается. Возвращаясь из туалета, я чуть не столкнулась с ней в коридоре. Она шла торопливо, взволнованно покусывая губы, как будто готовилась к неприятному разговору. Я не знаю, почему пошла за ней. Иногда люди совершают поступки, поддаваясь минутной прихоти, не раздумывая над причиной своих желаний. Так было и со мной. Я дождалась, когда она свернет в конце коридора, и отправилась следом. За поворотом тоже был коридор, в который выходило несколько дверей. Одна из них была приоткрыта. В нее она и вошла. Дверь осталась распахнутой, и я хорошо видела Лысого. Он нервно расхаживал по комнате. Это была гримерка. Услышав, как вошла певица, он резко повернулся, шагнул к ней и сорвал камень с ее шеи. «Ты сказал, что он принадлежит мне», — зло заметила женщина. «Я запретил тебе его надевать», — зашипел он и сунул кулон в карман пиджака. «Зачем он мне, если я не могу его носить?» Еще повысила голос она, хотя и до этого говорила довольно громко. «Дура», — ответил Лысый. Наотмашь ударил ее по лицу и стремительно вышел из комнаты. Певица вскрикнула и осела на стул. А я поспешила скрыться в туалете. Я как раз закрывала дверь, когда Лысый прошел мимо, бормоча под нос: «Дура, идиотка несчастная!» Вымыв руки, я вернулась в зал. Нам только что принесли горячее, и Кирилл с аппетитом ел. Меня он встретил улыбкой. «Сёмга — просто сказка!» Я поискала глазами Лысого. Он сидел за своим столом. Мужчина рядом с ним говорил что-то. Он недовольно слушал его, потом резко ответил: «Чем он тебя так заинтересовал?» — спросил Кирилл, проследив мой взгляд. Лысый отобрал у певицы камень, сказал, что она не должна его носить. Сейчас изумруд в кармане его пиджака. «В левом или правом?» «Правом». «Пойдем потанцуем?» — подмигнул мне Кирилл. «Пойдем», — с готовностью ответила я. Я пыталась проследить, как он это сделает. Меня разбирало любопытство. И вместе с тем я боялась и отводила взгляд, чтобы не привлекать чужого внимания. Мне показалось, что Кирилл даже не задержался возле стола Лысого, и я с облегчением перевела дух. «На обратном пути?» — шепнула тихо. Кирилл улыбнулся. Он у меня в кармане. Я растерянно моргнула. Он сунул мою руку в карман пиджака, и я нащупала камень на цепочке. «Не может быть», — пораженно пробормотала я. «Может. Я же гений». «Ты и вправду гений», — покачала я головой. «Зря ты во мне сомневалась». «Надо сматываться», — испугалась я. «Не торопись. Ты же воровка, а у воров должны быть крепкие нервы. Мы поужинаем, допьем вино и спокойно уедем». «А если он...» «Не думай об этом. Ничего не случилось. Мы танцуем, и тебе хорошо в моих объятиях». Я с трудом справилась с нервной дрожью. А когда мы возвращались к столу, держала Кирилла за руку. Он непринужденно болтал о пустяках, а я могла думать только об одном. Вот сейчас лысый сунет руку в карман и... Тот жевал, время от времени отвечая своему соседу, который продолжал что-то говорить ему. Женщина вновь появилась на эстраде, но лысый даже не взглянул в ее сторону. Мало того, демонстративно отвернулся. Потом подозвал официанта, и я опять замерла. Бумажник он достал из внутреннего кармана пиджака, расплатился, и они со спутником не спеша покинули зал. А я с облегчением вздохнула. «Вот видишь», — улыбнулся Кирилл, — «ничего не случилось». Примерно через час, и мы покинули Альбатрос. На этот раз вызвав такси. Кирилл сидел рядом со мной и, поймав на себе мой взгляд, лукаво улыбнулся. А я пыталась решить, какие чувства испытываю к нему. Он самый настоящий вор, пусть гениальный, фокусник с золотыми руками, но вор. Однако это не вызывало у меня презрения. Скорее наоборот. Я готова была согласиться с тем, что он гений, и не видела ничего скверного в том, что он украл этот камень. Я считала, лысый это заслужил, хотя я не могла бы объяснить, почему так думаю. Лысый был мне несимпатичен, и этого оказалось достаточно, чтобы желать наказать его и оправдать Кирилла. Впрочем, последний не нуждался в моих оправданиях. Он уверен в своей правоте, в том, что идет дорогой, предназначенной ему судьбой. Хочу ли я идти рядом? Этот вопрос мучил меня. С одной стороны, я, как ни странно это звучит, была благодарна судьбе за встречу с ним. С другой, по-прежнему не могла представить его своим мужчиной. И вовсе не его своеобразный талант тому виной. Я хорошо помнила страх быть схваченной за руку с поличным и одновременно чувство веселого озорства, которое я ощутила, когда нащупала камень в его кармане. Риск пришелся мне по душе. Он будоражил, волновал и придавал моей жизни некий смысл. Но как девушка благоразумная, я не могла не понимать, чем это должно кончиться, и отодвигала решение на потом. А сейчас было важно только то, что Кирилл сидит рядом и улыбается мне. И все-таки я не чувствовала любви к нему. Скорее, он был мне братом. И это тоже смущало меня и не давало покоя, вновь возвращая грустные мысли о том, что влюбиться я попросту не способна. Такси остановилось возле гостиницы. Мы вошли в холл, обнявшись. Когда мы поднимались по лестнице, Кирилл достал из кармана камень и протянул его мне. «Это твой первый трофей. Будешь носить его на память обо мне». «Я не могу», — покачала я головой и тут же пожалела о том, что сказала. Взгляд Кирилла изменился. Теперь в его глазах была печаль и еще боль, которую он пытался скрыть. «Хочешь, чтобы я его выкинул?» — спросил он и даже поднял руку, как будто собирался выбросить камень, а я торопливо сказала. «Нет, к моей новой профессии мне надо привыкнуть, как ты считаешь?» Он кивнул и убрал камень в карман брюк. «Ты права. Боюсь, ты не сможешь его носить. Да он, скорее всего, не принес бы тебе счастья». «Почему?» — спросила я, решив продлить разговор, чтобы ушла недавняя неловкость. «Потому что он уже принес кому-то горе». «Ты так думаешь?» «Лысый не позволял певице носить его, и этому должна быть причина». Я задумалась. Мы стояли в небольшом холле на втором этаже. Кирилл не торопил меня, терпеливо ждал. И он здорово разозлился, увидев камень на ее шее. Вот-вот. Если это подарок, почему она не должна носить его? Скорее всего, на нем чья-то кровь. За каждым прекрасным камнем тянется шлейф кровавых историй. А этот изумруд прекрасен. Значит, и он не исключение. Может, тогда мы зря взяли его? Вдруг он принесет нам несчастье? Не принесет. Но ты поступила правильно, отказавшись его носить. А я дурак, что предложил тебе такое. Я продам его, и он не успеет притянуть к нам беду. Кирилл взял меня за руку, и мы направились по коридору к моему номеру. А я подумала, если он решит у меня остаться, я не смогу ему отказать. Не смогу из-за боязни его обидеть. Хотя и чувствую, что если мы станем любовниками, это будет неправильно. Не знаю почему, но чувствую. Я вошла в номер, он последовал за мной, закрыл дверь и повернулся. Я стояла в двух шагах от него, прислушиваясь к стуку своего сердца. Оно то замирало, то начинало стучать с бешеной скоростью. Кирилл привлек меня к себе и стал целовать. Сначала нежно, потом все настойчивее. Я сняла с него пиджак и начала расстегивать рубашку. Но он вдруг перехватил мою руку. Улыбнулся как-то виновато. Легко коснулся губами моих губ и сказал: «Спокойной ночи, моя прекрасная воровка». «Я сделала что-нибудь не так?» — испуганно спросила я. «Чем-то обидела тебя?» «Нет-нет, что ты? Просто я подумал, ты права, тебе нужно время, чтобы привыкнуть ко мне. Не будем спешить». «Хорошо». Как ни старалась, я не смогла скрыть вздоха облегчения. Он открыл дверь, махнул мне рукой на прощание и ушел. Утром за завтраком его не было. Я ждала у себя в номере часов до 12, а потом пошла на набережную, уверенная, что Кирилл найдет меня там. Он появился около 6, когда я уже начала беспокоиться. Я увидела, как он идет, размахивая руками, в белой рубашке на выпуск и в линялых джинсах. Щурится на солнце и забавно морщит нос. «Жаль, что я никудышный художник», — сказала я, когда он приблизился. «Написала бы твой портрет». «У тебя наметились успехи», — обняв меня за плечи и разглядывая рисунок, сказал он. «Где ты был?» «Пытался пристроить наш трофей. У меня есть знакомый ювелир. Он живет неподалеку отсюда, в старом городе. На самом деле он барыга. Знаешь, кто это?» «Скупщик краденого». «Я же говорил, что ты делаешь успехи», — засмеялся Кирилл. «Так и есть. Он скупщик краденого, и я к нему не раз обращался. Он жмот и сукин сын. Но человек надежный. «Он взял камень?» «Нет», — покачал головой Кирилл. «И это очень странно. Изумруд прекрасен, а я согласился бы на весьма скромное вознаграждение. Но он был непреклонен. Сказал, что подумает и не захотел оставить камень у себя. А еще посоветовал никому его больше не предлагать, особенно в этом городе». «И что ты об этом думаешь?» Убирая кисти, спросила я. «Старик знает, что на этом камне кровь, вот и боится. Хотя обычно такие вещи его волнуют мало. Значит, мы ненароком влезли в чью-то тайну, опасную тайну. Старик, между прочим, пытался выяснить, откуда у меня изумруд, что уж вовсе на него не похоже». «Ты сказал ему про нашего лысого красавца?» «Нет. Я сказал, что украл его в ресторане у жирного каплуна, а ювелир посоветовал уносить отсюда ноги». «Может быть, нам вправду уехать?» — нахмурилась я. Кирилл уже собрал мольберт и закинул его на плечо. «Нет, ты забыла? Я жду своего друга». «Вдруг он не скоро появится?» «Это не имеет значения». «Хорошо», — согласилась я. «Будем ждать твоего друга. Можно спросить, как ты намерен ему помочь?» Я подумала, что он не станет отвечать на этот вопрос и отделается ничего не значащими фразами. Кирилл меня удивил. Достал из заднего кармана джинсов компьютерный диск в пластиковой упаковке и показал его мне. «Вот. Я надеюсь, это ему поможет». Что на этом диске? Не знаю. Пожал он плечами. Мой друг не любит, когда к его делам проявляют любопытство. И я не стал этого делать. Откуда ты знаешь тогда, что это ему поможет? Его враги очень дорожили этим диском. Очень. Точнее, не хотели, чтобы то, что записано на нем, стало известно ему. Откуда он у тебя? Я его украл. Удивился Кирилл моему вопросу. Ничего не понимаю. Покачала я головой. Ты даже не знаешь, что на диске вдруг это совсем не то. Если его враги так дорожили этими сведениями, значит, они важны для моего друга. Мне пришлось нелегко, но я смог получить диск. Мой друг сумеет им воспользоваться, а его враги вновь останутся в дураках. У него много врагов? Конечно. Он ведь герой, а подонки терпеть не могут героев. Они ненавидят его, желая только одного — его гибели. А мой друг все еще живой, хотя они не раз праздновали победу. Говорят, где-то есть его могила. Говорят даже, что иногда он там появляется, садится на скамейку и подолгу беседует сам с собой и всегда оставляет водку в стакане и кусок хлеба на помин своей души. А какая-то женщина ухаживает за его могилой, и там всегда живые цветы. «У твоего друга странные привычки», — хмуро заметила я. «Ты не понимаешь», — мягко возразил Кирилл. «Он один такой, один во всем мире. Ему не с кем говорить, только с собой. Вот он туда и приходит. Хотя, может быть, это только легенда. О нем ходит много легенд. Страшных и даже смешных. Так всегда бывает с такими, как он». «Но ведь кроме легенд есть что-то еще, его настоящая жизнь. Ведь твой друг из плоти и крови. Он где-то живет, ест, пьет, а ты говоришь о нем так точно. Я знаю только легенды». Вновь очень мягко перебил меня Кирилл. «Он не любитель рассказывать о себе. Я ведь тебе говорил. Много раз я пытался найти его и отдать долг, но он каждый раз отказывался». Это очень грустно признавать, но он не нуждается ни во мне, ни в ком-то другом. Он одиночка. А ты? Я мечтал быть таким, как он. Но увидел тебя и сразу понял. На самом деле я очень хочу, чтобы ты была рядом. День или месяц, а может быть год. Сколько получится. «Не говори так», — попросила я. «Мы знакомы всего 3 дня, а я уже больше всего на свете боюсь тебя потерять». «Я буду рядом, пока ты этого хочешь», — улыбнулся он и обнял меня. Мы стояли и смотрели на реку внизу, на ее плавное, неторопливое течение, и я пыталась угадать, что ждет меня через день, через месяц, через год. «Вечером мне надо будет позвонить старику», — сказал Кирилл. Надеюсь, он все-таки возьмет камень. А если нет? Что ж, тогда придется искать другого покупателя. Это опасно. Ведь старик предупредил тебя. Может быть, лучше избавиться от изумруда? Как? Выбросить его. Кирилл засмеялся. Выбросить? Ты хоть представляешь, сколько он стоит? У меня есть деньги, ты что, забыл? И если тебе... Брать деньги у женщин? Недостойно мужчины. Хорошо. Тогда мы ограбим еще кого-нибудь. Ты прелесть. Опять засмеялся Кирилл. Уверен, подумав немного, старик возьмет камень. Слишком выгодная сделка. Вечером из гостиницы Кирилл позвонил скупщику краденого. И я была рядом и слышала весь разговор. «Да», — тихо ответил мужской голос. «Мирон, это я», — сказал Кирилл. «Как наши дела?» «Приезжай», — ответил мужчина. Кирилл быстро повесил трубку. Лицо его было непривычно хмурым, а в глазах читалась тревога. «Что-то не так», — пробормотал он. «Что?» — испугалась я. «Это не Мирон». «Возможно, трубку снял кто-то из его родственников». «У него нет родственников». «Куда ты звонил? К нему домой?» «Нет, в магазин». «Тогда это кто-то из сотрудников?» «Сотруднику следовало поинтересоваться, кто я. А он сказал, приезжай». «Может, я ему позвоню?» — предложила я. «Ну что ж, выждем время, минут 15. Потом ты позвонишь». Мы сидели в номере и разглядывали телефон, поражаясь тому, как медленно идет время. Наконец Кирилл кивнул. «Звони». «Что я должна сказать?» «Попроси Николая Аристарховича. Скажи, что у тебя срочное дело. Срочное и важное. А разговаривать ты будешь только с ним». Он набрал номер и передал трубку мне. После третьего гудка я услышала мужской голос. «Да». «Я хотела бы поговорить с Николаем Аристарховичем», вздохнув спокойно, произнесла я. Последовала пауза, как будто человек не знал, что ответить. Я мысленно видела картину. Мужчина прикрыл трубку рукой и с кем-то совещается. «А в чем дело?» — наконец спросил он. «Я хотела бы оценить серьги. Собираюсь их продать. Могу я с ним поговорить?» «Простите, как ваше имя?» — поинтересовались на том конце провода. «Да в чем дело?» — разозлилась я. «Я могу с ним поговорить или нет?» «Он неважно себя чувствует, ушел домой. Оставьте свой телефон». Кирилл взял из моих рук трубку и положил ее, прервав разговор. Теперь он не скрывал своей тревоги. «Что-то не так», — повторил он убежденно. «Ты думаешь, это ловушка?» — догадалась я. «Ведь ты тоже об этом подумала. Скверно то, что мы звоним из гостиничного номера». «Но как они узнают об этом?» «Узнают. Это не так сложно, как тебе кажется». «Кто эти люди, по-твоему?» «Логично предположить, что это Лысый». «Но как он мог? Выходит, он что-то заметил там, в Альбатросе, и заподозрил тебя?» «Нет. Вряд ли наш лысый красавец решил, что сам потерял камень. Значит, он понимает, его у него украли. Альбатрос кишмя кишит всяким сбродом. Вот он и подумал, куда вор понесет камень. В этом городе не так уж много мест, где его можно сбыть. И старик в списке, безусловно, первый». «И он рассказал им про тебя?» «Нет. Он человек старой закалки и будет молчать». «А если все-таки? «Исключено, он знает правила». «Из каждого правила есть исключение», — возразила я. «Иногда людям поступают предложения, от которых нельзя отказаться». Кирилл вдруг рассмеялся, глядя на меня. «Что смешного я сказала?» «Не сердись. Просто я подумал, что ты, как бы это выразиться, в общем, ты очень здравомыслящая особа. Он будет молчать. Если я ошибся, тем хуже для него». «Что будем делать?» — задала я вопрос, выждав пару минут. Все это время Кирилл продолжал хмуро разглядывать телефон. «Я бы хотел навестить старика. Не сейчас, позднее». «Ты с ума сошел? Зачем?» «Он возьмет камень. Сделка слишком выгодная». «А этот тип?» «Они не могут сидеть там вечно. К тому же они уже поняли. Я заподозрил ловушку и не приду». «Допустим. Но им ничего не стоит оставить кого-то наблюдать за его магазином. И ты сразу угодишь в капкан». «Я начинаю думать, что ты и впрямь воровка», — улыбнулся Кирилл. «Рассуждаешь, как матерый преступник». «Не вижу в этом ничего смешного», — опять разозлилась я. «Они постараются узнать, откуда был звонок. Это наше единственное слабое место. Придется мне переезжать. Тогда ниточка оборвется. Хотя нет. Мы звонили с этого телефона. А служащие отеля, конечно, обратили внимание на нашу дружбу». «Если ты беспокоишься обо мне, то напрасно. Даже если эти люди узнают, что мы с тобой встречались, что с того? Ты попросил меня позвонить, и я позвонила. Им придется довольствоваться этим. А вот тебе действительно лучше переехать. Так будет надежнее». «Я хочу увидеться со стариком», — упрямо повторил он. «К черту этот камень!» — не выдержала я. «Продадим его в другом месте». «Я хотел бы знать, что стоит за всем этим». Меня раздражало его упрямство. Но я уже поняла, что отговорить его от этой затеи невозможно. «Мы сегодня пойдем в Альбатрос?» — спросила я, чтобы сменить тему. «Да, конечно». «Это не опасно?» «Не думаю. Ну, а ты можешь остаться здесь. Так, на всякий случай». «Я пойду с тобой». Он согласно кивнул. В ту ночь мы пробыли в Альбатросе совсем недолго. прошлись по игорному залу и наскоро поужинали в ресторане. В город отправились на такси. Как только машина миновала мост, Кирилл спросил. «Не хочешь немного прогуляться, дорогая?» «С удовольствием», — улыбнулась я. «Ночь такая теплая. Водитель по просьбе Кирилла остановил машину на Соборной площади. Мы вышли и побрели к гостинице, держась за руки. Какое-то время я в самом деле думала, что он просто решил пройтись. «Вон там его магазин», — кивнул Кирилл в сторону переулка. «Старик давно уже дома», — ответила я. «А эти типы, вполне возможно, где-то поблизости». «Я бы хотел взглянуть». Я по-прежнему не понимала причину такой настойчивости, но была уверена, что он отправится туда в любом случае со мной или без меня. Однако оставлять его не хотела, хотя и считала поступок Кирилла глупостью. «Хочешь, я остановлю машину?» — спросил он. «Отправлю тебя в гостиницу». «Я пойду с тобой». Кирилл вроде бы ждал такого ответа. Узким переулком с брусчатой мостовой мы дошли до церкви. Прямо напротив было кафе. Окна темные, только огни вывески светились. Рядом с кафе стоял двухэтажный дом. На первом этаже была антикварная лавка. Второй этаж тонул в темноте. Я быстро огляделась, облизнула губы. Спрятаться здесь было негде. Церковь огорожена высоким кованым забором. На ночь калитку запирали. Дальше шел отвесный спуск к реке. Место хорошо освещено фонарем, что был рядом с церковью. Переулок оказался совсем крошечный. «Мы просто пройдем мимо», — шепнул Кирилл. «Там впереди есть проход. Выйдем в соседний переулок». Мои шаги громко отдавались в тишине. Кирилл двигался почти бесшумно. Я подумала, что мне следовало бы снять туфли. Меня пугал этот звук. Казалось, его слышит вся округа. «Сигнализация не включена», — тихо произнес Кирилл, замедляя шаг. Я повернулась, так и есть. «Значит, старик все еще там. Он предупреждал, что сегодня задержится, а всех служащих отправит пораньше. Потому я и испугался, что трубку снял не он, а кто-то другой». «И этот человек сейчас с ним», — сказала я. «Вряд ли. Если они решили, что я понял, что меня ждут, глупо им торчать здесь». «А если ты ошибаешься?» Я схватила его за руку, тревожно оглядываясь. Мне казалось, что из-за темных окон кто-то пристально смотрит на нас. «Ты боишься?» — ласково спросил Кирилл. «Боюсь», — ответила я. «Это ничего. Мой друг сказал однажды. Каждый человек испытывает страх. Этого не надо бояться. Позволь своему страху завладеть тобой полностью. Но только на минуту. А потом сбрось его и сделай то, что должен сделать». «Наверное, он долго тренировался», — съязвила я. А Кирилл уже подошел к двери магазина, достал носовой платок. Тот белым пятном мелькнул в его руках и осторожно надавил на дверь. Она не поддалась. «Заперта». «Разумеется», — переведя дух, ответила я. «Глупо оставлять на ночь дверь открытой». «Но сигнализация не работает», — подумал он вслух. Достал что-то из кармана и стал возиться с замком. Через мгновение дверь открылась, а я зажмурилась в ужасе, ожидая рёва сирены или появления людей, и бог знает чего еще. Но в переулке было по-прежнему тихо. Кирилл сделал шаг, и я, не задумываясь, приблизилась к нему. Он сунул руку в карман, раздался глухой щелчок. Этот звук мне был хорошо знаком. В руках Кирилла появился пистолет, и он снял его с предохранителя. Я, тяжело дыша, сделала еще шаг и прикрыла за собой дверь. Теперь мы были в абсолютной темноте. Свет фонаря сюда не доходил. «Иди за мной», — сказал Кирилл. «Там впереди дверь». Я так и не увидела дверь, ослепнув от темноты, но услышала звук, когда он открыл ее. Сделала еще пару шагов и натолкнулась на Кирилла, с трудом удержавшись, чтобы не вскрикнуть от неожиданности. Он замер. Наверное, ждал, когда глаза привыкнут к темноте. а потом черкнул зажигалкой и вытянул руку. Из темноты выступили предметы. Шкаф, стол, а на столе... В первое мгновение я подумала, что на стол небрежно брошено одеяло. И только когда Кирилл, сделав еще несколько шагов, высоко поднял руку, освещая столешницу, я поняла, что это на самом деле. Мужчина лежал лицом вниз, свесив руки. Оттого я не могла его видеть. Но сразу поняла. Он мертв. Слишком неподвижно, слишком страшно он лежит, упираясь ногами в пол. Не знаю, почему я не заорала в голос. Скорее всего, просто отупела от ужаса. В такие мгновения крик стынет в горле, и ты не в состоянии пошевелиться и соображать тоже не в состоянии. Кирилл левой рукой коснулся плеча мужчины, чтобы перевернуть его на спину. Но труп был слишком тяжел. Кирилл передал зажигалку мне и попытался сделать это еще раз уже двумя руками. Он перевернул мужчину на спину. Рубашка на груди покойника распахнулась. И я увидела массивный крест на цепочке и только после этого перевела взгляд на лицо убитого. Точнее, на то, что от него осталось. Выстрелом ему снесло половину черепа. Огонь зажигалки в этот момент потух, и комната вновь погрузилась в темноту, еще более кромешную, чем несколько минут назад. И я почувствовала руку Кирилла на своем локте. Не говоря ни слова, он направился к двери, я шла за ним, то и дело натыкаясь на него в темноте. Не знаю, как он ориентировался, но до двери на улице мы добрались благополучно. Он распахнул ее, и я в полуобморочном состоянии шагнула на мостовую. Кирилл не дал мне опомниться и, захлопнув дверь, повлек в сторону улицы, откуда мы пришли сюда. «Боже мой!» — только и смогла произнести я, и на мгновение остановилась, не в силах сделать еще шаг. «Надо уходить», — сказал Кирилл. Голос его звучал абсолютно спокойно. И это поразило меня больше всего. «Пожалуйста, потерпи немного, в двух кварталах отсюда есть стоянка такси». Он обнял меня, и мы быстро зашагали по улице. Возле сквера увидели машину. Водитель такси читал газету. Заметив нас, посмотрел внимательно и, убрав из здания, завел мотор. «Тебе нельзя возвращаться в гостиницу», — выдавила я из себя. «Я только провожу тебя». «Нет». «Я не могу отпустить тебя одну». Свои вещи он забрал из гостиницы еще до нашей поездки в Альбатрос и оставил их в камере хранения на вокзале. «Там нет ничего ценного», — пошутил он тогда. «В крайнем случае обойдусь без них». «Что, если старик все-таки рассказал им о тебе?» Не торопясь садиться в машину, спросила я. «Ему нечего рассказывать. Разве что назвать мое имя, но еще сообщить, что иногда я приносил ему кое-что на продажу». «Господи, зачем мы взяли этот камень?» — запричитала я. «Не плачь. То, что сделано, уже сделано. Это уже не исправишь». «Мы увидимся завтра». Я поспешно вытерла слезы. «Да, на набережной. Приходи туда, как обычно». «Где ты собираешься ночевать?» «Не беспокойся обо мне. Вообще ни о чем не беспокойся. Запомни, ты никогда не видела этого камня. Обо всем остальном можешь рассказать. О встрече со мной, о том, что мы были в Альбатросе, о том, что я попросил тебя позвонить, но ты понятия не имеешь, куда. Все поняла? И ты никогда не была в том переулке и о трупе ничего не знаешь. Справишься? Запомни главное. Им не в чем тебя обвинить. Мы случайно познакомились, встречались несколько дней, а сегодня ночью простились возле гостиницы. И если ты будешь убедительна, им ничего не останется, как тебе поверить». «Мы еще увидимся?» Глядя ему в глаза, спросила я. «Конечно. Если я решу, что тебе здесь оставаться опасно, непременно приду за тобой. Ничего не бойся, я буду рядом». «Я не могу не бояться. Я опасаюсь за тебя». Он коснулся губами моих губ. «Спасибо. Все будет хорошо, верь мне». «А если они появятся, ты не сможешь прийти ко мне? Как я тебя найду?» «Не надо меня искать. Я же сказал, что буду рядом». Его слова меня не успокоили. Таксист нетерпеливо посматривал в нашу сторону, а я не выпускала руки Кирилла, не позволяя ему направиться к машине. Ведь там поговорить мы уже не сможем. «Послушай, если я буду знать, что появляться тебе опасно, мы должны договориться об условном сигнале». «Будешь выставлять цветок на окно?» — улыбнулся он. «Прекрати, я говорю серьезно». «Так и быть, поиграем в шпионов. В случае опасности заплети волосы в косу. Я пойму, что подходить к тебе нельзя». Я кивнула и первой пошла к машине. «Куда?» — обернувшись, спросил водитель. Кирилл назвал гостиницу, и мы поехали. На дорогу ушло всего несколько минут. И когда машина затормозила у крыльца, я готова была разреветься, потому что поняла, нам придется расстаться. Я боялась. Я очень боялась остаться одна. Кирилл вышел из машины, попросив водителя подождать. Мы долго целовались, стоя на ступеньках. И я готова была сказать Кириллу «идем со мной». Но понимала, что ни в коем случае не должна этого делать. Ему надо покинуть город. Хотя знала, он на это ни за что не согласится. «До завтра», — сказала я и пошла к двери. Он помахал мне вслед и дождался, когда я войду в гостиницу. Утром я проснулась рано. Позавтракала и сразу отправилась на набережную. Прекрасный вид, что открывался отсюда, вовсе меня не занимал. Я ждала Кирилла, то и дело оглядываясь и злясь на себя за это. Он не придет. Где-то через 2 часа решила я и не знала, радоваться этому или печалиться. Я хотела, чтобы он был в безопасности. И вместе с тем, оставшись одна, почувствовала страшную пустоту, как будто лишилась единственного близкого человека. Впрочем, так оно и было. К обеду я возвращалась в гостиницу, прекрасно зная, что это не спасет меня от тоски. «Может быть, пойти в кино?» — подумала я. Проходя мимо кинотеатра, подошла к кассе и в самом деле купила билет. Но в зале выдержала не больше получаса. Вдруг Кирилл позвонит. Я бросилась в гостиницу со всех ног. Администратор за стойкой посмотрела на меня как-то странно и широко улыбнулась. «Как успехи?» — кивнула она на мольберт. «Прекрасно». Я старалась говорить спокойно и выглядеть беззаботно. Но ее взгляд мне не понравился, и я сразу догадалась, что-то происходит. Не успела я войти в номер, как в дверь настойчиво постучали. «Да?» — крикнула я, не приближаясь к двери, убирая мольберт и бормоча себе под нос. «Спокойно, спокойно». Я была уверена, это не Кирилл, и ждала появления незваных гостей. Дверь распахнулась, и в номер друг за другом вошли 3 мужчин. Впереди невысокий сутулый мужик с сединой в волосах и с помятой физиономией. Несмотря на более чем скромную его внешность, мне стало ясно. В этой троице он главный. На нем были поношенные брюки и голубая рубашка. 2 других были на голову выше его. Здоровяки. Лица плоские, глаза пустые. Такие обычно стоят возле дверей ночных клубов и в прочих местах, где требуется охрана. Я удивилась, что их появление не вызвало у меня приступа страха. Напротив, я вдруг вздохнула с облегчением. Ожидание опасности, тяжелое испытание, теперь, по крайней мере, я вижу своих врагов. «Здравствуйте», — сказала я с ноткой удивления в голосе. «Козельская Селина Олеговна?» — деловито спросил невзрачный. «Да», — нахмурилась я. «А вы кто?» «У меня к вам несколько вопросов». «Вопросов?» — я вновь изобразила удивление. «А в чем, собственно, дело?» «Давно вы приехали в наш город?» Устроившись в кресле, спросил сутулый, игнорируя мой вопрос. Парни замерли недалеко от двери, буравя меня взглядами. «Несколько дней назад». «И что вас сюда привело?» «Будьте добры объяснить, что все это значит», сложив руки на груди, сказала я. «Или выматывайтесь». «Не хами!» Рыкнул один из здоровяков и даже сделал шаг ко мне. Должно быть, решил, что нагонит на меня страха. И этим рыком, и желанием приблизиться. Мужчина в кресле сделал предупреждающий жест рукой, потом повернулся ко мне. «Боюсь, Селина Олеговна, вы оказались замешанной в очень скверную историю». «Вот как?» — И что за история? Убийство. Вы шутите? Усмехнулась я. Отнюдь. Тогда давайте поподробнее, что за убийство и как, по-вашему, я в нем замешана. Это во-первых. А во-вторых и главных, извольте представиться. Он хмуро взглянул на меня и, сообразив, что толку от игры в молчанку не будет, неохотно извлек удостоверение и сунул его мне под нос, не выпуская из рук. Я мельком взглянула, даже не успев прочитать, что там. Страх накатил внезапно. Если честно, появления милиции я не ожидала и теперь пыталась решить, как себя вести. Почва стремительно уходила из-под ног, а дядя в кресле внимательно наблюдал за мной. «Эти тоже из милиции?» — кивнула я в сторону парней. «Больше похожи на бандитов». Дядя усмехнулся. «Выбирайте выражение». «Я бы все-таки хотела увидеть их удостоверение», — в ответ усмехнулась я. «Если они у них есть, конечно». «Ты...» — начал здоровяк, тот, что уже ранее подавал голос, но под взглядом мужчины вновь заткнулся. «В ваших интересах не создавать себе трудности», — медленно произнес тот, — «а помочь следствию». «Я не создаю трудности, я хочу убедиться, что эти люди — те, за кого себя выдают». «Если вас так раздражает их присутствие, они могут подождать в коридоре», — проявил необычайную покладистость главный и кивнул парням, предлагая покинуть комнату. Они взглянули на него с некоторым недоумением, быстро переходящим в гнев, но на его лице никаких эмоций не отразилось. Он был спокоен, а взгляд его настойчив. И парни в некотором замешательстве убрались вон. «Теперь мы можем поговорить?» — обратился он ко мне. «Я и раньше не отказывалась», — усмехнулась я. «Итак, в чем дело?» «Вчера вечером произошло убийство», — сверля меня взглядом, ответил он. Голос его звучал спокойно, даже задушевно. Стало ясно, он решил изменить тактику. Сначала меня хотели запугать. Поняв, что пугаться и выкладывать все как на духу я не тороплюсь, мент сменил гнев на милость. Сообразив, что имею дело с человеком далеко не глупым, я посоветовала себе быть очень осторожной. «Убит известный в городе ювелир», — он вздохнул. «Известность ему принесла редкая неразборчивость. Он скупал краденые вещи». «И какое отношение ко мне может иметь данное событие?» — удивилась я. Мужчина чуть усмехнулся. «Мы проверили звонки, которые поступили на его телефон вчера вечером. Два последних нас особенно заинтересовали, что вполне понятно. Звонили из этой гостиницы из 18-го номера». Я изобразила на лице легкую тревогу. «Вот как?» «То, что мы хотели поговорить со звонившим, вас, я думаю, удивлять не должно». «Допустим. Что дальше?» «В номере проживал некто Самсонов Кирилл Сергеевич. Номер оплачен до 12 часов сего дня. Гостиницу господин Самсонов покинул вчера вечером и к себе не вернулся». «Насколько мне известно, вчера он уехал ночным поездом в Москву. По крайней мере, мне он сказал именно это». «Значит, вы знакомы с Самсоновым?» «Если вы решили меня навестить, значит, уже знаете об этом», — улыбнулась я. Он тоже улыбнулся. «Персонал гостиницы обратил внимание на вашу нежную дружбу». «Какой смысл вы вкладываете в это выражение?» — полюбопытствовала я. Он пожал плечами, точно хотел сказать, но это понятно. «Если вы намекаете на то, что мы с ним были близки, то я должна вас разочаровать. Это утверждение далеко от действительности. Кстати, горничные и дежурные по этажу, скорее всего, заметили. Ни он в моем номере, ни я в его подолгу не задерживались. Заходили всего на несколько минут». «Вчера вы встречались с ним?» «Да, и часов в 9 он при мне звонил по телефону. Если быть точной, я вошла в его номер, когда он звонил». «Вы слышали разговор?» «Нет, когда я вошла, Кирилл как раз вешал трубку. Мы собирались вместе поужинать и договорились, что около 9 я зайду за ним». «Что было дальше?» «Дальше?» Мне казалось, он выглядел слегка озадаченным. Мы уже собирались уходить, и тут он спросил, не могу ли я оказать ему услугу. Я с готовностью согласилась, а он попросил меня позвонить и попросить к телефону, не помню имени человека, а вот отчество запомнила, Аристархович. Как, кстати, звали вашего ювелира?» «Миронов Николай Аристархович», — с едва заметной иронией ответил мужчина. «Значит, я звонила ему». «О чем вы говорили?» «С Мироновым я не разговаривала. Трубку снял мужчина. Я спросила, могу ли я поговорить с Николаем Аристарховичем. А мне ответили, что он неважно себя чувствует и ушел домой. Из чего я сделала вывод, что звонила, судя по всему, в офис». «Сделали вывод? А ваш знакомый ничего не рассказал?» «Нет. Зачем? Он попросил меня только позвонить и пригласить к телефону этого человека». «И вас это не удивило? Почему он не сделал этого сам?» «Не удивило. Честно говоря, меня все это не интересовало. Мы собирались поужинать, и я хотела побыстрее покинуть номер. Человек, разговаривающий со мной, безусловно, подтвердит мои слова. Ведь это кто-то из сотрудников офиса, я так понимаю». Он ничего не ответил. И не задал вопрос о серьгах, которые я хотела оценить. Либо не знала о содержании разговора, что вряд ли. Если вчера я говорила с кем-то из его сотрудников, либо не мог признать тот факт, что это ему неизвестно. Следовательно, говорила я вовсе не с сотрудником магазина, а с предполагаемым убийцей, который ждал появления Кирилла. Может быть, я ошибалась, но в тот момент мне казалось, все именно так и есть. Что было потом? Мы поехали ужинать. Поехали? Я думал, здесь неплохой ресторан. Мне он тоже нравится. Но Кирилл предпочел другое место. Загородный клуб, кажется, «Альбатрос». Вот как? Странно. Что вы находите в этом странного? Удивилась я. В нашем городе это место пользуется дурной славой. Ничего не слышала об этом. Кухня там прекрасная. И очень дорогая. Вы можете себе это позволить? Или расплачивался Кирилл? Расплачивался он, но я вполне могу себе это позволить. Что ж, рад за вас. После ужина вы вернулись сюда? Собственно, это был прощальный ужин. Кирилл еще утром сказал, что уезжает. Он отвез меня в гостиницу, а сам уехал на вокзал. Поезд, по-моему, отходил в 3:15. «В 3:40», — кивнул мент. «Простите, я не помню вашего имени», — сказала я. «Алексей Федорович Кривошеин», — подсказал он. «Вот, собственно, и все, Алексей Федорович. Вы сказали, что из «Альбатроса» отправились в гостиницу. По дороге никуда не заезжали?» «Врать бессмысленно», — подумала я. «Они найдут таксиста». И тут же испугалась. «А что, если рядом с магазином были видеокамеры? Возле церкви точно нет. И возле магазина. А вот кафе — чёрт». «Мы доехали до Соборной площади», — как можно спокойнее ответила я. «И решили пройтись пешком. Время до поезда еще было, а мы не спешили расставаться». «И где вы прогуливались?» «Где-то в центре. Бродили по старым улочкам. У вас красивый город», — улыбнулась я. «Живописный». «А где конкретно были, можете сказать?» «К сожалению, нет. Я еще очень плохо знаю город, а ночью вообще с трудом ориентировалась». «Если камеры там были, мы точно влипли», — решила я, наблюдая за его лицом. «Мы дошли до сквера и взяли такси. Простились возле гостиницы». «Ясно», — кивнул Кривошеин. Точно весьма сомневался в этом. «Вашего ювелира убили дома?» — спросила я. «Нет, в его магазине». «В тот момент, когда Кирилл звонил ему, он был еще жив. А после телефонного разговора Кирилл был рядом со мной, так что вряд ли он может иметь отношение к его смерти». «Рядом с вами? И что, ни разу не отлучался?» «В туалет, когда были в ресторане. Сомневаюсь, что за 5 минут он смог совершить преступление». «Что ж, выходит, мы ошиблись и ищем не там. В нашей работе такое бывает сплошь и рядом. И все-таки мы бы хотели поговорить с господином Самсоновым. У вас наверняка есть номер его мобильного, домашний адрес». «Все это есть у администратора. Он ведь останавливался в этой гостинице, а у меня ничего. Мы жили рядом, так что по мобильному звонить не было надобности. А перезваниваться и встречаться впредь мы не собирались». «Странно», — почесав бровь, заметил Кривошеин. «Я бы непременно захотел встретиться с такой женщиной еще раз». «Алексей Федорович, Кирилл был здесь в командировке, Дома у него наверняка жена и дети. Думаю, он не прочь был со мной переспать, но, сообразив, что я не стремлюсь к мимолетным романам, решил просто приятно провести время. Вот и все. «Можно узнать, когда вы познакомились?» 4 дня назад. «Здесь, в гостинице?» «Нет, на набережной. Я рисую так для себя. Я рисовала, а он подошел и сделал несколько замечаний. Мы разговорились. Выяснилось, что мы живем в одной гостинице. Вечером мы столкнулись в холле, и он предложил мне поужинать вместе». «В Альбатросе?» — быстро спросил Кривошеин. «Да. С завидным постоянством мы ужинали там 3 вечера подряд». «Вас это не удивило?» «Конечно, нет». «Но ведь должна же быть этому причина». «Разумеется. Кириллу просто нравился этот ресторан». «Возможно, он ожидал там кого-то встретить?» «Возможно. Но мне об этом ничего не сказал». «А что он вообще о себе рассказывал?» «Если честно, ничего. Что и позволило мне предположить, у него есть семья. Вскользь он упоминал, что находится здесь по делам, но ничего конкретного. Я даже не знаю, откуда он приехал. Мужчины любят заводить романы на стороне, но терпеть не могут осложнений, которые часто следуют за этим. Так что чем меньше у женщин его исходных данных, тем спокойнее. Найти его, решись я на это, будет затруднительно. Правда, в нашем случае все проще. При известном старании я могу получить его адрес у администратора. Но мне это и в голову не придет. Почему? Он вам не понравился? Напротив. Он приятный собеседник, но не более того. Однако ведь о чем-то вы 3 дня говорили. В основном о живописи, о книгах, о путешествиях. Я только что вернулась из Европы, а он как раз собирался туда отправиться. Кстати, меня он тоже ни о чем не расспрашивал. Вы уверены, что он уехал? А какой смысл ему врать мне? Если бы мы стали любовниками, и он решил, что все зашло слишком далеко, тогда понятно. Но так? Не вижу в этом необходимости. Вы сказали, что недавно вернулись из Европы. А что вас привело в наш город? Я развелась с мужем. У меня нет желания видеть его с новой возлюбленной. И я подумала, что путешествие — это лучший способ избавиться от депрессии. Ваш город я выбрала, потому что давно хотела побывать здесь. «Я думал, что лучшее лекарство от прежней любви — новая любовь», — усмехнулся Кривошеин. «Возможно». Не стала я спорить. «Но мимолетных романов я не ищу. У меня есть намерение поскорее выйти замуж». «Не думаю, что с этим у вас возникнет проблема», — весело заметил он. «И я не думаю», — серьезно ответила я. «Потому очень разборчиво. Кирилл на роль мужа отнюдь не подходил». «Почему же?» «Я же сказала, что уверена, он женат. И в этом причина его нежелания говорить о себе». «Что ж...» Кривошеин поднялся. «Вам придется поехать со мной». «Куда?» — удивилась я. «В моем кабинете вы подробнейшим образом изложите историю своего знакомства с этим человеком и всего, что касается вчерашних телефонных звонков. Надеюсь, вы не возражаете?» Я, разумеется, никуда не хотела ехать, но понятия не имела, могу ли отказаться. Оттого и согласилась. Вдвоем мы вышли в коридор. Здоровяков там не оказалось. Не было их и в холле гостиницы. На стоянке Кривошеин направился к новенькой «Ауди». А я порадовалась, что у сотрудников наших правоохранительных органов столь приличные зарплаты, что они могут позволить себе такие машины. По дороге Алексей Федорович все больше молчал и хмурился. Я смотрела в окно, изображая интерес к мелькавшим за стеклом зданиям XIX века и многочисленным церквям. Дорога заняла не больше 20 минут, и вскоре мы уже оказались в кабинете Кривошеина, просторном, душном и прокуренном. Он поспешил открыть окно. Я повторила свой рассказ. На этот раз Кривошеин его фиксировал в протоколе. Где-то в середине нашей беседы ему пришел факс. Он внимательно ознакомился с содержанием бумаги и, недовольно хмурясь, указал мне, где следует расписаться в протоколе. И тут у него зазвонил мобильный. «Селина Олеговна, будьте добры подождать в коридоре». Очень вежливо попросил он. Я вышла, но дверь закрыла неплотно и, привалившись к косяку, прислушалась. «Да», — отрывисто сказал Кривошеин. Далее последовала пауза. «Она сейчас у меня. Ничего, то и значит. Она не отрицает, что звонила. Перестань психовать. Конечно, отпущу. А что прикажешь мне делать? И на каком основании?» Познакомилась с парнем, трижды с ним поужинала. «Я что, за это должен ее? Не психуй, кончай орать на меня. Ее история выглядит вполне правдоподобно, и я склонен ей верить. С чего ты взял, что звонил непременно убийца? Этот парень может быть вовсе ни при чем. Я найду его, найду. Если адрес в гостинице нечистой воды Липа, значит, мы будем знать, где он, уже к вечеру. А если нет, если он еще в городе, я найду его. Да при чем здесь девка? Я только что получил факс. Все, что она о себе сказала, подтверждается. Девчонка вышла замуж за богатого мужика, а он завел еще кого-то. Она подала на развод и, между прочим, оттяпала у него чуть ли не половину его денег. Дамочка весьма разборчива. Хотя, я уверен, чего-то она не договаривает. Скорее всего, поняла, что вляпалась в дерьмо, вот и молчит от страха. У меня нет оснований ее задерживать. Я что, ей пальцы должен ломать? На сие у тебя спецы найдутся. Только это вряд ли что даст. Да потому что она сама ничего не знает. Если она чего-то не договаривает, и парень ее здесь, они, скорее всего, попытаются встретиться. А своей бабе купишь другую цацку, не обеднеешь. Все, мне работать надо. Кривошеин замолчал, а я переместилась на 2 метра вправо и без всякого интереса обозревала стену напротив. Дверь распахнулась, и появился Кривошеин. «Входите». Я вновь устроилась на стуле, а Алексей Федорович спросил. «Сколько вы еще намерены оставаться в нашем городе?» «Несколько дней, возможно, неделю. Хочу проехать по близлежащим городкам. У вас очень много достопримечательностей, заслуживающих внимания». «Да», — кивнул он. «Хорошо. Если надумаете уезжать или просто сменить гостиницу, прошу мне сообщить». Он протянул визитку с номером телефона. «И еще, если вдруг Кирилл появится, надеюсь, вы понимаете, ваш долг сразу же». «Да-да, конечно», — согласилась я. Мы простились, и я поспешила покинуть его кабинет, а потом и здание. Одна фраза в его разговоре заставила меня задуматься. Кривошеин сказал: «С чего ты взял, что звонил непременно убийца?» Что-то не складывается. Я была убеждена, что говорил он с нашим лысым красавцем. По крайней мере, слова «купишь своей девке новую цацку» прямо на это указывают. Мы решили, что смерть старика связана с появлением у него Кирилла с этим проклятым изумрудом. Но из разговора следует, что лысый к убийству вроде бы не причастен. Тогда кто убил ювелира? То, что Кривошеин в приятельских отношениях с лысым, не вопрос. Продажный мент. Оттого и ездит на дорогой тачке. Однако лысый мог не настолько ему доверять, чтобы рассказать все на чистоту. Тогда его слова об убийце — не более чем ловкий ход. А если он действительно ни при чем, тогда каким образом узнал о телефонном звонке и почему смерть ювелира его заинтересовала? Или старик успел позвонить лысому и сказать, что видел принадлежащую ему вещицу в чужих руках? Одно хорошо, что видеокамер там не было, иначе бы мне так легко не отделаться. Я подумала о Кирилле и испуганно огляделась. Что, если он сейчас появится? Эти типы, вне всякого сомнения, будут наблюдать за мной. Возможно, уже сейчас кто-то идет следом, а Кирилл... Я вошла в ближайшее кафе, заказала мороженое, прошла в туалет и заплела волосы в косу, радуясь, что у меня хватило ума договориться об условном сигнале. Теперь мне стало немного спокойнее, хотя слова Кривошеина о спецах по поломке конечностей очень меня тревожили. Кривошеину приходится считаться с законом или хотя бы делать вид, что он считается с ним. А здоровяки произвели на меня самое отталкивающее впечатление. Что, если со мной решат поговорить они? Надо поменьше болтаться по улицам. Но тогда мои слова об интересе к местным достопримечательностям покажутся весьма подозрительными. Проще всего уехать. Запретить мне этого они не могут. Придумаю какую-нибудь вескую причину. Но я знала, что никуда не уеду. Раз Кирилл останется здесь, а он останется, чтобы дождаться своего друга. И ещё вопрос. Появится ли тот когда-нибудь? Впрочем, Кирилл как будто в этом уверен. Я вошла в свой номер и плюхнулась в кресло, понятия не имея, что мне делать дальше. Зазвонил мобильный. Я схватила трубку, уверенная, что это Кирилл, начисто забыв, что у него нет моего номера. Звонил Нилин, и в первое мгновение я растерялась. Такой далёкой мне показалась моя прошлая жизнь. «Как дела?» — спросил он. «Прекрасно. Любуюсь местными красотами. Рад за тебя. Думаю, ты скоро сможешь вернуться. Наши милые ребята вдруг затихли. Даже странно. Я был уверен, их боевого задора хватит надолго. Сегодня явился Истомин и между делом поинтересовался твоим самочувствием. Дал понять, что испытывает к тебе большую симпатию, и лишь обязанности адвоката вынуждали его желать твоего скальпа. Как думаешь, что они затеяли?» «По-моему, они убедились, что всё бессмысленно. Кстати, твой муж отказался от услуг Истомина. Говорят, они здорово повздорили». «Неудивительно, раз идея развестись со мной пришла в светлую голову Валерия Палыча». Нилин засмеялся. «Теперь в адвокатах у него некая Фомина. Впрочем, вряд ли ты о ней что-нибудь слышала. Редкая стерва, беспринципная и не особо умная. Нам она не страшна. Поговаривают, что у неё с твоим мужем роман. Что ж, пока ещё немного подержись на расстоянии. Дадим возможность твоему бывшему окончательно успокоиться. Очень скучаешь?» «Нет, мне весело. Даже слишком». «А в чём дело?» — насторожился Нилин. Мгновение я размышляла. Может быть, всё рассказать ему? Не всё. О нашем неблаговидном поступке лучше промолчать. Ерунда. Он умный парень и тут же поймёт, что ему голову морочат. Зато я почувствую себя гораздо спокойнее, если рядом будет Нилин. Вряд ли Кирилл скажет мне спасибо, когда узнает о моих намерениях. Душевная борьба длилась недолго. «Конечно, я скучаю», — ответила я. «Совершенно не знаю, чем себя занять. Вот рисовать начала». «Заведи любовника», — засмеялся Нилин. «А что, ты теперь совершенно свободна. Хороший человек скрасит твоё пребывание в этом городе». «Ладно, попробую». Мы дружно рассмеялись и вскоре простились. Ближе к вечеру я начала томиться. Сидение в четырёх стенах было невыносимым, а куда-то идти, хотя бы в ресторан поужинать, не хотелось. Я подумала, отправится ли Кирилл сегодня искать своего друга. Надеюсь, его здравого смысла хватит, чтобы этого не делать. Приятели Лысого непременно станут его в клубе поджидать. Он может сбрить бороду и усы и надеяться, что его не узнают. Почему-то я была уверена, именно так он и поступит. Я знала, как велико его желание встретить своего друга. Это было сродни сумасшествию. Стоило ему начать говорить о нём, и он уже не мог остановиться. Но, несмотря на это, ничего конкретного я так и не узнала. Его друг по-прежнему был человеком-легендой, а не существом из плоти и крови. Временами мне казалось, что Кирилл всё это выдумал, и нет в действительности никакого друга. Иногда Кирилл представлялся мне не совсем нормальным, что ли. Как ни крути, а некая странность в нём была. Однако его возможное сумасшествие никоим образом не изменило моего к нему отношения. Я подумала, что если и мне отправиться в Альбатрос? Но тут же отказалась от этой мысли. Я могу ненароком выдать Кирилла. Я рано легла спать, а утром после завтрака у меня вновь появился Кривошеин. На этот раз один. «У меня малоприятная новость», — заявил он с порога. «Проходите», — кивнула я. «Кофе будете?» «Нет, спасибо». «Тогда выкладывайте новость». «Пришёл ответ на наш запрос. Самсонова Кирилла Сергеевича в природе не существует. Он скончался 2 месяца назад». «Вы хотите сказать, что Кирилл жил здесь по чужому паспорту?» — нахмурилась я. «Вот именно. Конечно, новость меня не удивила. Кирилл вор, и наличие у него чужого паспорта вполне объяснимо. Однако я, как могла, продемонстрировала те чувства, которые должны непременно возникнуть у женщины, для которой фальшивый паспорт — нечто невероятное. Удивление, сомнение, беспокойство и, наконец, страх. Кривошеин наблюдал за мной, а я гадала, хорошая ли я актриса. Он человек, безусловно, наблюдательный. Работа должна была приучить его быть недоверчивым. Но если и появились у него какие-то подозрения, он их высказывать не стал. Протянул мне листок бумаги, оказавшийся ксерокопией первой страницы паспорта, и указал на фото. «Это он?» На фотографии был человек, чем-то напоминающий Кирилла. Но точно не он. Что меня тоже не удивило. «Похож», — внимательно присматриваясь, кивнула я. «Он носит усы и бороду, а на фото он без них. Но, в общем, похож. Я почти уверена, это он». Кривошеин достал авторучку и быстро нарисовал усы и бороду парню на фотографии. Сходство увеличивалось, как и следовало ожидать. «Он», — обрадовалась я. «Что ж, попробуем установить по фотографии, кто это на самом деле. Возможно, нам повезет. Думаю, этот парень уже обращал на себя внимание моих коллег. Он не звонил?» «Нет, я бы сразу вам об этом сообщила». «Это в ваших интересах. Вы же понимаете, его причастность к убийству теперь более чем вероятна». «Я не знаю, когда совершено убийство, но в одном абсолютно уверена. С того момента, как Кирилл звонил, мы практически не расставались. Так что если убийство произошло после звонка, он не мог его совершить. Хотя по поводу его причастности или непричастности ничего сказать не могу». Кривошеин посверлил меня взглядом, задал еще несколько ничего не значащих вопросов и ушел. Чтобы не вызвать подозрения своими вдруг изменившимися привычками, я отправилась в старый город, чтобы порисовать. Не успела приступить к работе, как заметила неподалеку машину. Какой-то тип с праздным видом таращился на прохожих, открыв окно. За мной приглядывают. Интересно, кто это? Коллеги Кривошеина или друзья Лысого? Я бы предпочла первых. Вторым болтаться за мной по городу скоро надоест, и они чего доброго приступят к решительным действиям. Такие мысли вовсе не способствовали занятиям рисованием. Но я упрямо проторчала на улице до обеда. Не поднимаясь в номер, зашла в ресторан гостиницы и тут подумала, что мы с Кириллом можем больше никогда не встретиться. Я затруднялась сказать, хорошо это или плохо. Я хотела его увидеть. Очень хотела. Но предпочла бы, чтобы он не рисковал. Закончив обедать, я поднялась к себе, вошла в номер, поставила мольберт и едва не вскрикнула от неожиданности. В гостиной на диване лежал Кирилл в джинсах, белой футболке, сложив руки на груди, и вроде бы спал. Я торопливо заперла дверь, и Кирилл поднял голову. «Привет», — улыбнулся он, поднимаясь мне навстречу. «Ты с ума сошел?» — ахнула я и испуганно понизила голос. «Тебя же ищут. А если бы горничная вошла?» «Она убирает номера до 12. Не беспокойся, меня никто не заметил. Рабочие возле служебного входа разгружали какие-то ящики, и я пристроился к ним». «Ты рада меня видеть?» «Нет». «Не шути так». «Я не шучу, я боюсь за тебя. Сегодня утром приходили из милиции, вчера тоже были трое типов». Кирилл обнял меня и привлек к себе. «Прости, я втравил тебя в опасное дело». «Вовсе нет, по крайней мере, не это меня беспокоит. Я боюсь за тебя. Видишь, заплела косу. Ты ведь не забыл о нашем уговоре?» «Я ничего не забыл. Расскажи, что они хотели от тебя». Мы устроились на диване, держась за руки, и я подробно рассказала о разговоре с Кривошеиным. Кирилл слушал спокойно и время от времени кивал. «Насчет мента ты права. Лысый поручил ему меня найти. Вот он и бьет копытами. А по поводу того, что Лысый к убийству не имеет отношения, очень сомневаюсь. Потому что не сходится. Он явился к старику, зная, что тот скупает краденое. Я уверен, ювелир заявил, что никакого камня в глаза не видел. Но Лысый по какой-то причине усомнился в его словах. Ювелир, я тебе скажу, далеко не так прост и вряд ли испугался угроз. Они поссорились, и Лысый его убил. Но с ментом поостерёгся откровенничать. «А как он смог объяснить свой интерес к этому убийству?» — спросила я. «Праведческим даром?» «Что-нибудь придумал, к примеру, что старик позвонил и сказал ему о камне». «Тогда ювелир должен был знать, у кого мы его стырили. К тому же, был звонок или нет, легко проверить». «Вряд ли мент начнет проверять. Зачем? В его интересах считать, что дружок ни при чем. Кирилл, боюсь, старик рассказал о тебе. Они знали, что ты придешь, и остались ждать, вместо того, чтобы оказаться подальше от трупа. Убил его Лысый или кто-то другой, но им было известно, что ты придешь. Им нужен камень. Но когда ты позвонил, они поняли, что спугнули тебя, и ушли». «Само собой. Вот что. Тебе нельзя здесь оставаться. Ментам нечего тебе предъявить, но у этих типов свои методы развязывать человеку язык. И убийство тому подтверждение. Придется тебе найти местечко понадежнее». «Где ты сам был все это время?» «Тут неподалеку, наблюдал за тобой. Ужасно переживал, что ты одна, вот и решил, что вдвоем будет спокойнее. Хотя, конечно, знакомство со мной может доставить тебе неприятности, если кто-то еще раз увидит нас вместе». «Мне наплевать на неприятности, и я ничего не боюсь. Тут я, разумеется, врала, но вполне убедительно. Мы можем уехать отсюда?» «Я нет. А ты?» «Тогда я тоже останусь. Здесь, в этой гостинице. По крайней мере, буду знать, что затевает Кривошеин. Если мне повезет, конечно». «Потерпи, ладно?» — серьезно сказал Кирилл. «Как только мой друг появится, мы уедем». «Хорошо. А сейчас скажи мне, как ты намерен покинуть гостиницу?» «Что-нибудь придумаю». «Ты можешь остаться у меня?» «Нет. Ты сама сказала про горничную». «До утра ты можешь остаться». Он покачал головой. «Тебе нельзя рисковать. Не хочу, чтобы меня здесь застукали». Через полчаса он решил уходить. Я пошла с ним, желая убедиться, что ему это удастся. Мы спустились в холл, и я испуганно попятилась. Прямо напротив двери устроился парень. Тот самый разговорчивый здоровяк, что приходил с Кривошеиным. Он даже не стал делать вид, что, например, читает газету. Впрочем, может, он неграмотный. Сидел и, не моргая, смотрел на дверь. «Это он», — шепнула я Кириллу, и мы быстро стали подниматься назад. «Иди в номер», — сказал Кирилл. «И не беспокойся обо мне, я уйду через служебный вход». «Вряд ли они этого не предусмотрели. Возвращаемся в номер». На счастье, никого на этаже мы не встретили. «Жди здесь», — сказала я Кириллу. «Я проверю служебный вход. Селина». «Молчи. Я тебя одного не отпущу». «Не стоило мне приходить, но я... Мне нужно было тебя увидеть». Я торопливо поцеловала его и выскользнула из номера. Возле служебного входа стояла машина. Ее я уже видела утром. Теперь парней было двое. Заметив меня, один из них вышел из машины и не спеша прошелся. Сама я покинула гостиницу через центральный вход, под недобрым взглядом здоровяка и тоже делала вид, что прогуливаюсь. Обошла гостиницу по кругу. Если я сейчас вернусь в номер, это покажется подозрительным. Я продолжила прогулку, зашла в ближайший магазин, выбрала себе кофточку, отправилась в примерочную, уверенная, что за мной наблюдают. Когда я подошла к кассе, взгляд мой натолкнулся на витрину соседнего отдела, где была выставлена краска для волос. И тут меня осенило. Ну, конечно. Сделав круг по магазину и купив массу ненужных мне вещей, я зашла в отдел, где продавалась краска. Вот это подойдет. Быстро расплатившись, я вышла из магазина И тут на меня накатил страх. Что, если они решили проверить мой номер? Я заставила себя идти спокойно, борясь с подступающей вдруг тошнотой. Никогда в жизни я так не боялась. Кирилл был в спальне, и я рухнула в кресло, увидев его. «Что?» — спросил он. «Машина у входа. Там двое, но я кое-что придумала», — сказала я, как только смогла отдышаться. «Можешь пожертвовать своей бородой и усами? Я купила краску для волос. Сделаем тебя блондином. Не могут они знать в лицо всех постояльцев гостиницы». Я-то думала, он оценит мою идею. Но Кирилл нахмурился и молчал, размышляя. Вроде бы сомневался. Мне же мой план казался единственным выходом. Конечно, я знала, что мужчины довольно упрямы. И, возможно, для кого-то из них лишиться бороды и усов так же нелегко, как женщине обрезать длинные волосы. Но женщины любят эксперименты. И с Кириллом ничего не случится, если он на время лишится своего украшения. Борода и усы, по моим представлениям, растут довольно быстро. Всё это скороговоркой я выдала ему, потянув за собой в ванную. «Хорошо», — нерешительно согласился он. Сел на бортик ванны и со вздохом посмотрел на меня. «Сними футболку», — сказала я. «Зачем?» «Я же её намочу». «Это не страшно?» «Ты ужасно упрям. Брейся, бритва у меня есть». «Сначала волосы». Я положила полотенце на его плечи и приступила к работе. Через час он выглядел очень забавно. Блондин с тёмными усами и бородой. Кирилл посмотрел в зеркало и покачал головой. «Я похож на клоуна». «Когда ты побреешься, будет лучше». «Хорошо», — вздохнул он. «Заодно приму душ, если ты не возражаешь». «Конечно, не возражаю». Я вышла из ванной и нетерпеливо стала ждать его. Когда он через некоторое время появился в гостиной, я порадовалась перемене в его облике. Возможно, дело было в том, что он сменил цвет волос. Но без бороды и усов он выглядел значительно моложе. Гладкая румяная кожа была почти девичьей. «Они тебя не узнают», — хихикнув, сказала я. «Ни за что не узнают. Теперь я спокойна, ты можешь покинуть гостиницу. Знаешь, о чём я подумала? Мы даже можем встречаться». «Вряд ли», — вздохнул он. «Мужчина рядом с тобой привлечёт внимание». А я вновь отметила, что черты лица у него удивительно мягкие. Это и навело меня на очередную гениальную идею. «Подойди ко мне», — велела я. «Кажется, я знаю способ провести их». «Что за способ?» — спросил Кирилл. «Мы с тобой одного роста, и ты довольно худощав. Они ожидают увидеть парня. А если мы им подсунем девицу?» «Что?» — растерялся он. «Девушку», — повторила я и, смеясь, вооружилась феном. «Сейчас попробуем распрямить твои волосы и сделать прическу. Если не получится, можешь просто стянуть волосы в хвост. Тёмные очки, моя кофточка, бюстгальтер набьём ватными дисками. Джинсы оставишь свои, так же, как кроссовки. Сороковым размером обуви у девушки сейчас никого не удивишь». «Ты с ума сошла?» — проворчал он. «Не капризничай. Это единственный способ нам видеться, когда мы захотим, не привлекая их внимания». «Какая из меня девушка, сама подумай. Мужик в бабских тряпках всё равно не будет выглядеть женщиной». «Если ты постараешься, всё получится». Я закончила с его прической и опять засмеялась. Что бы он ни говорил, но сейчас я бы и сама усомнилась, что передо мной мужчина. Не знай этого наверняка. Нашла подходящую кофточку, бюстгальтер и напихала в него ваты. «Бред какой-то», — простонал Кирилл, но взял всё это из моих рук. «Пойду в ванную. Немного потренируюсь перед зеркалом. Сиди здесь и жди моего торжественного выхода». Он исчез в ванной комнате и не выходил очень долго. «Что ты там копаешься?» — не выдержала я. «Вхожу в образ», — ответил он и, наконец, появился в гостиной. Я критически осмотрела его с ног до головы, заставила пройтись. «Походка никуда не годится. Старайся двигаться легче и не загребай плечами. И выпрями спину, что ты согнулся. Эта штука на груди меня смущает. Настоящая женщина носит свою грудь с достоинством. Покажи товар лицом. Вот так. Еще полчаса мы тренировались. Я отдала Кириллу одну из своих сумок. И теперь образ был завершен. Спортивная девчонка, довольно широкая в кости, привыкшая к джинсам и кроссовкам. Платье он бы, наверное, выглядел комично. А так в самый раз. «Отлично», — захлопала я в ладоши. «Знаешь, ты невероятно похож на девушку». «Не шути так», — обиделся он. «Я хотела сказать, им ни за что не догадаться. Слушай, ты можешь остановиться в этой гостинице. Чёрт, нужен паспорт». «Паспорт для меня не проблема», — напомнил Кирилл. «Встретимся за завтраком и разыграем сцену знакомства». «Ты будешь сегодня в Альбатросе?» «Да, только не в таком виде», — хихикнул он. «Жаль, что не могу пойти с тобой». «Увидимся завтра», — повторил Кирилл и поцеловал меня. А я вновь хихикнула. «Я чувствую себя извращенкой, целуясь с тобой». «Да?» Он был серьезен. Я решила, он боится, что наш маскарад гроша ломаного не стоит, и на него сразу же обратят внимание. «Если ты будешь помнить мой урок, все пройдет прекрасно». Я проводила его до двери, выглянула, коридор был пуст. «Пока», — шепнула я, и он пошел, пытаясь воспроизвести мою походку. Его футболку я свернула и убрала в сумку. Потом бросилась к окну. Кирилл как раз сворачивал за угол здания. Я поспешно спустилась вниз. Одного здоровяка сменил другой. Этот был грамотным или просто любил разглядывать картинки, потому что листал журнал. Я отправилась в магазин и убедилась, что машина все еще стоит у служебного входа, и улыбнулась. Кирилл их совершенно не заинтересовал.